Глава 33. Праздник летнего равноденствия. 20 июня 1971 года. На день летнего равноденствия в Шотландии солнце и луна видны на небе одновременно. Летнее солнцестояние. Праздник Лита. Альбан Эйлир. Почти минула полночь. Молочно-белый свет потускнел. Роджер почувствовал камни задолго до того, как увидел их. Клэр и Гейлис были правы. Нужная дата играла большую роль. Когда он бывал здесь прежде, камни казались зловещими, но немыми. Теперь он их слышал. И не с помощью слуха, а кожей. Низкий вибрирующий звук. Как будто раздувались меха волынки. Роджер и Фиона поднялись на вершину холма и замерли в 30 футах от круга. Внизу простиралась долина, таинственная, в мерцающем свете восходящей луны. Раздался короткий жалобный вздох, и Роджер вдруг понял, что Фиона серьезно напугана. «Слушай, тебе вовсе незачем оставаться», — предложил он. «Если боишься, иди обратно, со мной все будет хорошо». «Бестолочь, я не за себя волнуюсь». Она сунула руки, сжатые в кулаки, поглубже в карманы и упрямо опустила подбородок, выставив лоб совсем как молодой бычок. «Идем уже». Роджер задел плечом ольховую ветку. Раздавшийся шорох заставил его вздрогнуть. И по спине пробежал холодок, несмотря на то, что он укутался как мог. Наряд внезапно показался ему нелепым. Длинное пальто, теплый шерстяной жилет, бриджи и шерстяные чулки. «В колледже ставят пьесу», — сказал он портному, который шил костюм. «Бестолочь, точно», — пробормотал он себе под нос. Фиона вошла в круг первой. Она не позволила Роджеру ни пойти с ней, ни наблюдать. Он послушно повернулся спиной, предоставив ей возможность сделать все, что необходимо. Она взяла с собой пакет, в котором, по-видимому, лежали принадлежности для ритуала. Роджер спросил, что в нем, но Фиона отрезала, чтобы не совал нос куда не следует. Она нервничала так же, как он, подумал Роджер. Гул раздражал его, отдавался не в ушах, а где-то внутри, в теле, под кожей. Кости рук и ног словно превратились в натянутые струны, а кровь зудела в жилах, отчего ему постоянно хотелось чесаться. Фиона гул не слышала. Роджер специально уточнил, желая убедиться, что она в безопасности, прежде чем пустить ее в круг. Наверное, так и есть. Только те, кто слышит камни, способны пройти через них. Он никогда не простит себе, если что-нибудь случится с Фионой. Впрочем, во время праздников она 100 раз заходила в круг, и ничего страшного не произошло. Роджер украдкой взглянул через плечо, увидел маленький огонек у подножия высокого расколотого камня и тут же отвернулся. Фиона пела тихим высоким голосом. Слов было не разобрать. Все остальные путешественницы во времени были женщинами. Удастся ли ему переход? Возможно. Если способность проходить сквозь камни является врожденной, чем-то вроде способности сворачивать язык в трубочку, то почему нет? Клэр могла, могла и Бриана. Бриана была дочерью Клэр, а он был потомком другой путешественницы во времени, последней, кого он знал, ведьмы Гейлис. Роджер затопал ногами и встряхнулся, как лошадь, отгоняющая мух, пытаясь избавиться от гула. Боже, его как будто муравьи искусали. От пения Фионы гул усилился. Он яростно почесал грудь, пытаясь избавиться от раздражения. И тут почувствовал тяжесть небольшого круглого медальона, принадлежавшего его матери и взятого с собой на удачу. А еще из-за того, что он был инкрустирован гранатами. У Роджера оставались сомнения по поводу инструкций Гейлис. Он не собирался пробовать кровь, хотя костер Фиона все же развела. Но в конце концов драгоценные камни не могли причинить вреда. А уж если они помогали... Боже правый, Фиона совсем не торопится. Роджер нервно трясся под одеждой, словно желая скинуть ее с себя вместе с кожей. Чтобы отвлечься, он снова похлопал нагрудный карман, нащупав медальон. Лишь бы сработал. Лишь бы помог. Эта идея пришла Роджеру в голову совсем недавно, когда возможность, которую предлагали камни, трансформировалась в четкий план. Если бы только все получилось. Роджер вертел в пальцах небольшой круглый предмет, и из темных глубин сознания вдруг проступило лицо Джерри Маккензи. Бриана ушла, чтобы разыскать отца. Способен ли он сделать то же самое? Боже, Фиона! Ему становилось все хуже. Соднили десны, кожа горела. Началось головокружение. Возникло чувство, что череп распадается на части. И вот она появилась. Маленькая фигурка подошла, схватила его за руку и повела в круг, тревожно что-то бормоча. Что именно, Роджер не слышал. Внутри стоял гул куда более сильный. Звенело в ушах и в голове, в глазах потемнело, спину свело от боли, как будто между позвонков кто-то вбивал клин за клином. Стиснув зубы, он часто заморгал, чтобы прогнать с глаз дурманящую пелену. Его взгляд остановился на круглом лице Фионы, перекошенном от страха. Роджер быстро наклонился и поцеловал ее в полные губы. «Не говори, Эрни», — произнес он, затем повернулся и вошел в камень. Легкий летний ветерок принес с собой запах гари. Откуда запах? Пламя вспыхнуло и расцвело на вершине соседнего холма. Огненная роза в честь праздника летнего солнцестояния. Над головой виднелись бледные звезды, частично скрытые мчащимися по небу облаками. Не хотелось ни думать, ни двигаться. Роджер чувствовал странную легкость. Он словно стал бестелесным, растворенным в небе, а в голове пульсировал звездный свет, похожий на круги, расходящиеся от поплавка на рыбацкой удочке. В ушах стоял тихий мелодичный гул, далекая песня звездных сирен. И пахло кофе. В идиллию вторглось смутное ощущение, что что-то идет не так. Как от булавочного укола внутри побежали крошечные болезненные искры. Роджер попытался прогнать неприятное ощущение, желая только лишь плыть в свете звезд. Но попытка привела к тому, что он проснулся. Он снова обрел тело, и телу было больно. «Роджер!» — завопила звезда ему прямо в ухо. Жгучая боль пронзила грудь, и он похлопал ладонью по соднящей ране. Кто-то схватил и отвел прочь его руку, но он успел почувствовать под ладонью влагу и шелковисто-шероховатый слой пепла. Кровотечение. «Ох, слава богу, ты очнулся! Давай, давай, умница! Тебе полегче, да?» — говорило облако. Сбитый с толку Роджер заморгал, и облако обрело очертания Фиониного профиля, темнеющего на фоне неба. Он попытался подняться, больше инстинктивно, чем осознанно. Вернувшись, тело отомстило. Роджер чувствовал себя безнадежно больным. В ноздрях стоял невыносимо гадкий запах кофе и горелого мяса. Он поднялся на четвереньки, его вырвало. Он рухнул на траву. Руки Фионы гладили, успокаивали, вытирали лицо и рот. «Ты как?» — она спрашивала, должно быть, в тысячный раз. Теперь он нашел в себе достаточно сил, чтобы ответить. «Нормально. Все хорошо. А что...» Ее голова придвинулась ближе, закрыв половину звездного неба. «Не знаю. Ты пошел и исчез. А потом что-то вспыхнуло. Смотрю, ты лежишь в кругу, и пальто на тебе тлеет. Я тебя облила из термоса». Вот почему пахло кофе, а на груди оказалось сырое пятно. Он поднял руку, ощупывая грудь. На влажной ткани пальто была дыра, около 3 дюймов в диаметре. Кожу на груди тоже опалило. Через отверстие в ткани Роджер почувствовал странно онемевшие пузыри. Медальон матери исчез. «Что такое, Родж?» Фиона сидела рядом на корточках. Ее лицо было едва различимо в темноте. Однако Роджер заметил блестящие дорожки, оставшиеся от слез. То, что он сперва принял за костер в честь праздника летнего солнцестояния, оказалось пламенем свечи в руках Фионы, которая почти догорела. Господи, сколько же он пролежал без сознания. «Я...» Роджер начал было говорить, но умолк, не зная, что сказать. «Дай мне немного подумать, хорошо?» Он уронил голову на колени, вдыхая запах мокрой травы и горелой ткани. Как описать подобные вещи? Это было не видение, и все же он четко запомнил образ отца. Ни звука, ни прикосновения. И все же он слышал и чувствовал. Кажется, тело наделило вещи собственным смыслом, переведя сверхъестественные метаморфозы времени в конкретные ощущения. Роджер поднял голову с колен и глубоко вздохнул. «Я думал об отце. Когда я проходил через камень, то думал, что если все сработает, интересно, смогу ли я разыскать его? И я нашел». «Ты нашел? Отца? Ты что, видел призрак?» Роджер почувствовал мерцание свечи. Фиона перекрестилась, чтобы отогнать дьявола. «Нет, не совсем. Я не могу объяснить. Но я встретил его. Я узнал его». Чувство умиротворения по-прежнему еще трепетало где-то внутри. «Случилось что-то вроде взрыва. Я могу описать это только так. Меня что-то ударило здесь». Пальцы Роджера коснулись ожога на груди. «И меня словно выбросило. Вот и все. А потом я проснулся». Он ласково притронулся к ее лицу. «Спасибо, Фиона. Ты спасла меня. Я бы сгорел». «Ох, да ладно». Фиона нетерпеливо отмахнулась. «Знаешь, Родж, то, что сказано в ее книжке, ну, что драгоценные камни могут защитить. В медальоне твоей мамы было несколько камней, ведь так? Может, если бы не они, ты бы не выжил? Она ведь писала о тех, кто не выжил. Они обгорели, и у тебя тоже ожог, там, где был медальон». «Да, не исключено». Роджер начал приходить в себя и с любопытством взглянул на Фиону. «Ты всегда говоришь «она». Почему ты никогда не зовешь ее по имени?» Кудри Фионы затрепетали на ветру, когда она повернулась, чтобы взглянуть на него. Уже достаточно рассвело, чтобы Роджер сумел рассмотреть в ее чертах непреклонное выражение. «Не стоит никого звать, если не хочешь, чтобы он пришел. Ты должен бы понимать, ведь к тебе явился отец». Волосы на руках у Роджера встали дыбом, несмотря на теплую рубашку и пальто. «Раз уж ты сказала», — протянул он, пытаясь говорить шутливым тоном. «Я не проговаривал имя отца. Хотя, возможно, миссис Рэндалл говорила, что думала о муже, когда возвращалась». Фиона кивнула, нахмурившись. Теперь он четко видел ее лицо и понял, что скоро рассветет. Небо на востоке заолело. «Боже правый, уже почти утро. Пора идти». «Идти?» Фиона смотрела на него с ужасом. «Ты собираешься попробовать еще раз?» «Я должен». Во рту пересохло. И Роджер пожалел, что Фиона извела весь кофе. Он подавил растущее чувство пустоты в желудке и встал. Колени подкашивались, но идти он мог. «Ты с ума сошел, Родж? Ты погибнешь!» Он покачал головой, не сводя глаз с высокого расколотого камня. «Нет. Нет, я знаю, что пошло не так. Это больше не повторится». «Ты не можешь знать наверняка!» «Знаю». Роджер оторвал ее руку от рукава и задержал в своих ладонях, небольшую и холодную. Он улыбнулся Фионе, хотя лицо странно онемело. «Надеюсь, Эрни еще не успел вызвать полицию на розыски. Тебе лучше поспешить домой». Она нетерпеливо передернула плечами. «Да он на рыбалке вместе с Нилом, двоюродным братом. До вторника». «Почему ты говоришь, что это больше не повторится? Что ты имеешь в виду?» «Как объяснить? И все же он обязан попытаться». «Когда я сказал, что думал об отце, я думал не о нем самом, а о том, каким я его запомнил. А помнил я его по фотографиям. На них он в форме, либо с мамой. Дело в том, я родился в это время, понимаешь?» Роджер испытующим взглядом посмотрел на маленькое круглое лицо и увидел, как Фиона медленно заморгала, постигая смысл его слов. Она вздохнула со смесью страха и удивления. «То есть ты встретил не только отца?» Он молча покачал головой. «Ни видения, ни звука или запаха, или прикосновения. Нельзя было передать ощущения от встречи с самим собой». «Мне надо идти», — тихо повторил он и сжал ее руку. «Я не знаю, как мне отблагодарить тебя». Фиона смотрела на него, поджав нижнюю губу. Глаза блестели. Затем она сняла с пальца обручальное кольцо и вложила ему в руку. «Камень маленький, но это настоящий бриллиант. Надеюсь, поможет». «Я не могу его взять». Роджер хотел вернуть кольцо, но Фиона отступила на шаг и спрятала руки за спину. «Не волнуйся, оно застраховано. Эр небольшой спец по части страховки». Фиона попыталась улыбнуться, хотя слезы так и текли по ее лицу. «И я тоже». Возразить было нечего. Роджер положил кольцо в карман пальто и взглянул на большой расколотый камень, чьи черные грани поблескивали в лучах рассветного солнца. Роджер все еще слышал гул, но теперь он ощущался больше пульсации сердца где-то внутри. Слов не было, да они и не были нужны. На прощание Роджер губами легонько коснулся ее лица и пошел к камню, немного пошатываясь. Фиона ждала долго, пока солнце не оказалось у вершины камня. «Сланлет, Эхаритхоф», — тихо промолвила она. «Удачи тебе, дорогой друг». И медленно, не оглядываясь, пошла вниз по склону.